Но Александра — славная мать, настоящий человек, милая, добрая, веселая, умная, все понимающая тетя Вика. Так я ее зову. Не знаю, каким чудом она поняла мои опасения и заверила, что мне нечего бояться. Она хотела, чтобы я дружил с ее сыном. Все, чего мне мучительно не хватало в детстве, я получил в их семье. Дружбу, искренность, душевное тепло, истинную культуру, высокие чувства, человечность. Счастлив тот, у кого есть такие друзья. А потом мы подросли. И когда со мной случилось несчастье, Санди доказал свою дружбу делом. «Он спас мне жизнь?» — подсказала я. «Нет, больше, чем жизнь». «А кто его мама?» — тихо спросила я. «Тетя Вика — медицинская сестра в глазной клинике». «А отец Александра?» «Он был летчиком по призванию. Когда его списали на землю по болезни сердца, он очень тяжело пережил это. Однако не пал духом. Пошел работать на судостроительный завод. Он уже года два как умер от инфаркта. И теперь его мама одна, когда Санди в плавании. Вдвоем с женой Санди. Он женился на моей сестре Ате. «У вас есть сестра?» Почему-то очень удивилась я. В тот вечер Ермак долго рассказывал нам о своем детстве в Севастополе, о слепнущей сестре своей Ате, о дружбе с Санди, о его письмах с борта дельфина. В 12 часов мы втроем убрали со стола и разошлись по своим комнатам. Я долго не могла уснуть, потому что чувствовала себя очень счастливой. Познакомилась с Ермаком, и он очень хорошо ко мне относится. Больше мне ничего в жизни не надо. Глава 10. Не забуду эти сосны. Утром мы позавтракали яичницей, глазуньей, кофе, да вчерашними пирогами. Нам было так хорошо вместе. Ермак посоветовал Геленке до приезда стариков вернуться в московскую квартиру. Но Геленка придумала нечто лучшее. «Вам сегодня и завтра не надо на работу?» — спросила она Ермака. «Нет, и Владе не надо. Оставайтесь с нами. Завтра вечером все втроем вернемся в город. У нас есть несколько пар лыж. Подберете себе, походите по лесу. Вообще отдохнете оба. Вам надо отдохнуть». Мы с улыбкой переглянулись. Уж очень заманчивое было предложение. «Нет, он не останется», — промелькнула у меня мысль. «Это было бы слишком чудесно». Ермак остался. Мы оделись и вышли в сад. Снегу-то снегу навалило. Он лежал на яблонях, кустах малины, крыжовника, на дорожках. Беседку всю завалило снегом. И был он так бел, свеж, пушист, так ослепительно сверкал на солнце. Почему-то на нас напал смех. Мы носились, как маленькие, по саду и хохотали во все горло, так что снег сыпался с деревьев и кустов. Геленка споткнулась и упала в снег, умирая от смеха. Пока мы ее подымали, сами извалялись по макушку. Часа полтора мы бегали по саду, потом отрыли беседку, очистили дорожку до калитки, играли в снежки. Я думала, что, наверное, Ермак в угрозыске держит себя куда серьезнее, его бы сейчас не узнали. Потом мы помогли друг другу стряхнуть снег и вернулись в дом, румяные и проголодавшиеся. Напились чая, поели, болтая, кто во что горазд. Даже не могу вспомнить, о чем мы говорили и почему нам было так смешно. После завтрака Геленка со вздохом сказала: «Я должна упражняться, отработать некоторые места. А вы займитесь чем хотите. Читайте, спите, разговаривайте, смотрите телевизор или берите лыжи и идите в лес». Мы решили идти в лес. Я надела свой новый лыжный костюм сочного зеленого цвета, под него теплый белый свитер, белую вязаную шапочку, башмаки, и была готова.